Глава 23. Слава появляется вечером. Как раз в часы посещений. И снова соседок моих нет. Лиза после операции, скорее всего, приходит в себя в реанимации, а к второй приехала сестра. Чтобы мне не мешать, или наоборот, они ушли из палаты. Муж, кажется, действительно не спал всю прошлую ночь. Только интересно, кто ему не давал? Выглядит не очень. Круги под глазами, отросшая щетина. Волосы взъерошены. Смотрю на него и чувствую укол в сердце. Но тут же одергиваю себя. Я решила двигаться дальше и думать только о себе и своем ребенке. «Как ты меня нашел?» Спрашиваю, когда наша игра в молчанку затягивается. Сонька сдала. Стоит около двери. Рассматривает меня, нахмурившись. «Тряхнуть ее хорошенько хотелось», — с раздражением говорит Слава. «Но есть и другие способы». «Что с тобой, Ань?» — осматривает палату. «Я не понимаю», — спрашивает он, — «причине моего нахождения здесь или о том, что я ему сказала по телефону?» «Полип», — отвечаю первое, что приходит на ум из области гинекологии. Кто-то из бывших однокурсниц рассказывал когда-то. «Что?» — не понимает муж и делает несколько шагов ко мне. «Полип», — повторяю я, хотя сама толком не помню, что это такое. Да, врать убедительно — это не мое, но я же и не адвокат. А вот Слава был очень и очень убедителен. Даже Леська со своим актерским талантом ему явно проигрывала. «Аня». Муж со вздохом опускается на стул и, закрыв лицо рукой, качает головой. «Аня, да я не знал, что и думать. Дома тебя нет, телефон выключен. А потом я узнаю, что ты в больнице». Да я сам чуть инфаркт не заработал, пока сюда ехал. Хорошо, что с медсестрой на посту поговорил. И вот тут я напрягаюсь. Сразу не понимаю, почему он вообще искал меня. Неужели он думал, что я буду ждать его с ужином после такого подарка на день рождения? Или, получается, Леся меня видела, но ничего не сказала? Пытаюсь восстановить в памяти ту мерзкую картину, но перед глазами только сестра со своим «ой». То есть Слава меня не видел. Он, кажется, вообще никак не отреагировал, когда Леся начала прикрываться. А потом это становится несущественным, ведь он поговорил с медсестрой. Я пока не готова ему сказать. «И что медсестра тебе сказала?» Осторожно интересуюсь, внутренне напрягаясь в ожидании ответа. Хотела меня успокоительным отпаивать и сказала, чтобы в таком состоянии, как я влетел в отделение, к тебе не заходил. Ты в порядке, но лишние стрессы ни к чему, — говорит муж. Стараюсь, чтобы мой вздох облегчения не был слышен. Интересно, это он сейчас на успокоительном или старается аккуратно подбирать слова, чтобы меня не волновать? Но вот только его присутствие. Пытаюсь выстроить стену из своих намерений жить дальше без него, но нет-нет, да и кольнет в груди. Все же он слишком родной для меня. И любовь не исчезает по щелчку пальцев. А может, это просто ее эхо все еще звучит во мне. «Слава», — зову я его, — «я видела вас с Лесей. Поэтому не утруждай себя выдумкой новых оправданий, а давай просто разведемся. Я не хочу сейчас рвать себе сердце и спрашивать, как вы могли, как давно у вас это продолжается. Видимо, моей сестрице надоело скрываться. Вот она мне и сделала сюрприз. Самый незабываемый день рождения в моей жизни». Начинаю смеяться, но это, наверное, защитная реакция. Муж молчит и смотрит на меня, как на умалишённую. Неужели и сейчас скажет, что все не так? Строить линию защиты он умеет, но у меня есть самый надежный свидетель. Это я сама. «Аня, я не знаю, что именно ты видела». Начинает, поднимаясь со стула и опускаясь рядом с моей кроватью на корточки. «И я вижу, что ты себя уже убедила. Все, что бы я ни сказал, тебе посчитаешь ложью. Давай позвоним тогда Олесе. Она скажет, что мы вместе просто готовили тебе подарок». Слава пытается взять меня за руку, но я резко ее отдергиваю. Он все еще пытается себя оправдать, но поздно. Может, и стоит спасибо сказать сестре, что она открыла мне глаза. А то так бы и ходила еще неизвестно сколько, Аня с рогами и розовыми очками. Подарок получила, спасибо. Серьезно киваю. Картина вас двоих в постели останется висеть на самом видном месте в голове. В постели? Совершенно искренне удивляется Слава. Аня, ты меня с кем-то путаешь. А вот теперь я начинаю закипать. Он серьезно продолжает делать из меня дуру? Я мужа своего не узнаю, по его мнению. Уходи, резко бросаю. Тебе что медсестра сказала? А ты меня сейчас доводишь до стресса. Аня, дай же тебе все объяснить, настаивает Слава. Уходи, повышаю голос, и в этот момент дверь в палату открывается. Ой, говорит моя соседка, я, наверное, помешала, извините. Заходи, Марина. Вымучиваю из себя улыбку. Мужчина уже уходит. Я приеду завтра. Поднимается с корточек муж. И договорюсь, чтобы тебя перевели в частную клинику. Приезжать не надо. Мне и здесь хорошо. Возражаю я. Но, Слава, я все сказала. Это мое решение, понимаешь? Смотрю ему в глаза, и в них такая вселенская тоска, что все его слова на секунду мне кажутся правдой. Отвожу взгляд, повторив, чтобы уходил, и через несколько секунд хлопает дверь палаты. Не плакать, Аня, не плакать. Что ж, надеюсь, первое свое самостоятельное решение я отстояла. И Слава не поступит по-своему. Да, раньше мы все обсуждали, искали компромисс, который устраивал бы нас обоих. Но со вчерашнего дня все иначе. Муж? Спрашивает Марина, задумчиво глядя на закрывшуюся дверь. «Почти бывший», — усмехаюсь я. «Где-то я его видела», — говорит она. Да мало ли, где она его могла видеть. Может, кто-то из ее знакомых или родственников обращался к нему, а может, где-то на рекламу его услуг натыкалась. Вот это мне сейчас точно не интересно. Соседка по палате понимает, что на разговор я не настроена, и берет с тумбочки книгу. Подарок они мне, черт возьми, с Леськой готовили. Какая убедительная ложь. Но ничего. Где-то убыло, где-то прибыло. А ведь самый главный подарок мне преподнесла жизнь на день рождения. Я узнала, что у меня будет ребенок. Правда, его чуть не убили. Нет, прочь подобные мысли. Вот. Уже даже думаю, не мы, а я. Главное — продолжать в том же духе. А совсем скоро... Это самое «мы» будет относиться ко мне и моему малышу.